Глава 82. Контроль. Никита как будто по-новому взглянул на своих товарищей. Осознал, что для них является самым главным в жизни. А потом понял, что точно хочет быть другим. Не просто чтобы отличаться, а чтобы... «Начинаем!» Голос Данилы прервал мысли Никиты, и он сосредоточился на происходящем. Его друг с мечом Неверкейва наперевес подошел к одной из мертвых паучих, чье появление во время боя Никита даже и не заметил, а потом резко опустил клинок, пронзая грудь еще недавно полного сил, но теперь уже безвредного монстра. «Подчинение!» Данила, как и раньше, когда хотел усилить эффект используемых приемов, произнес название техники вслух. А потом лежащая у его ног паучиха неожиданно пошевелила одной из своих лап. Затем еще секунда, и она бодро, не обращая внимания на сквозную дыру в груди, от капли тьмы и порез от меча мастера Доу, вскочила на ноги. Никита сначала вздрогнул, а потом до него дошло, что его друзья только что смогли оживить мертвого монстра. И судя по тому, что тот не спешил на них нападать, еще и взять под контроль. «Как?» Парень настолько растерялся, что в итоге смог выдать только одно это слово. «Я же говорил!» — Данила ухмыльнулся. «Этот меч открывает кое-какие древние знания. Он подсказывает, как кого убивать. А еще он научил меня создавать мертвецов. Где-то здесь, внизу, есть очень важное сокровище. И с его помощью мы сможем до него добраться». Данила еще продолжал делиться восторгами от своих новых возможностей, а у Никиты тем временем в голове начал складываться пазл. До этого меч был у мастера Доу, и тот тоже создавал мертвецов, собирающих для него артефакты под землей. Теперь клинок достался Даниле с Серегой, и он направляет их по тому же самому пути. Выглядит немного пугающе. «А этому клинку точно можно доверять?» — осторожно спросил Никита. «Я слышал про древние артефакты, что захватывали контроль над своими носителями и превращали их в своих рабов». «О, поверь, я не делаю ничего, что не могу контролировать». Данила безуспешно попытался успокоить своего слугу. «Как того же мертвеца. Я могу направить его хоть на другой конец света, и он будет мне подчиняться». Никита тут же поспешил восторженно кивнуть в ответ на хвастливое заявление своего товарища, заодно отмечая про себя, что тому же мастеру Доу теперь приходится отправлять учеников на установку артефактов-передатчиков, чтобы контролировать своих зомби-краулеров. Выходит, раньше он мог легко обходиться без подобных подручных средств, но теперь после пропажи клинка пришлось пойти на подобные уловки. Если до этого открытия у Никиты еще были иллюзии насчет того, чем может закончиться история, если вскроется, кто именно позаимствовал меч, то теперь они развеялись без следа. Выходит, не зря он остался, решив присмотреть за этой парочкой. «Ладно, с пауком разобрались». Серега осмотрел поднятого мечом зомби со всех сторон. «Думаю, теперь можно будет поискать книги в библиотеке и попробовать понять, что с ним еще можно делать. А пока пусть посидит где-нибудь и подождет нас. Только там, где на него точно не наткнутся». Серега еще раз внимательно осмотрел крепкие, словно закованные в сталь паучьи лапы, и изменил свое решение. «Или чего терять время? Пусть пока нас нет, копает новый проход. Вдруг наткнется на что-нибудь интересное». Вихрастый парень махнул рукой, выбрав направление наугад. Но Никита с тревогой прикинул, что туннель в эту сторону рано или поздно выведет на сам подземный город. С одной стороны, еще один проход, о котором никто не знает, ему бы и самому не помешал. А с другой, для его друзей это уже точно закончится новыми неприятностями и, возможно, смертельными. «Нет», — решил Никита, — «с этим нужно что-то делать. Если он будет копать, то предлагаю дойти до конца широкого прохода. Там, возле сломанного телепорта дварфов, много заброшенных тоннелей, по которым давно никто не ходит. Если начнем копать там, то коридор никто и не обнаружит». Никита попробовал заинтересовать своих друзей. Кстати, может быть, копать лучше вниз? Как известно, чем глубже, тем ценнее сокровище. Парень боялся, что Серега может назло ему настоять на своей идее, но тот никогда не ставил свое упрямство выше рациональности и выгоды. Что ж, наверное, ты прав. Не зря мы решили включить тебя в нашу банду. Вихрастый парень хлопнул Никиту по плечу. Тогда так и сделаем. Надеюсь, тут нет ада, до которого мы случайно можем докопаться. Серега еще не договорил, когда Никита вспомнил рассказ Арии об основании Неверкейва, когда народ дварфов закопался так глубоко, что он наткнулся аж на самих демонов. А что, если паук тоже откроет ворота в бездну? Парня невольно передернуло, а потом он успокоил себя, что вряд ли это случится так уж быстро. Все же пауки и копание не особо созданы друг для друга, а за это время он еще успеет что-нибудь придумать. Как вариант, можно будет просто забраться сюда ночью и прибить слишком шустрого зомби. А пока надо разобраться с еще одной проблемой. А по дороге можно будет еще маячки мастера Доу поставить, а то как бы он не расстроился, если мы не выполним его задание. Никита не стал прямо говорить, что после исчезновения Алисы неудобных вопросов и так будет немало, а так они хотя бы часть внимания от себя отвлекут. «И опять ты молодец!» Серега снова потрепал Никиту по плечу, и парень невольно вспомнил, что когда-то они были чуть ли не друзьями. Ну, насколько это возможно, с характером его вихрастого товарища. Серега согласился с предложением слуги, и они повели паука на место будущей работы. По дороге, забегая во все боковые тоннели и оставляя чертовы маячки. Парень злился, что приходится тратить столько времени на всякие глупости. На задания низших мастеров, на этого слугу, которого после исчезновения Алисы точно придется привлекать к работе в секте, чтобы не остановить ни один из его проектов. Исследование древнего меча, изучение новых таинств силы, формирование отрядов шестерок из нищих учеников, что сами не смогут заработать и серебряные монеты, но за своевременные подачки готовы выполнять задания хоть черта лысого. А еще эта девчонка. Хорошо, что они скрепили свои тайны клятвой, и, по крайней мере, сразу, как ту же самоуверенную Марику, Алиса их не сможет выдать. «Копай вниз!» Данила отдал приказ пауку, и, оставив того рыться в окаменевшей породе, они, не теряя времени, двинулись к выходу. Серега скосил взгляд на Кима. Несмотря на то, что именно тот стал мастером меча, парень не покушался на место лидера и знал свое место. Впрочем, Данила всегда был умным. Он понимал, что без Сереги не смог бы придумать, как раскрыть свою добычу, не смог бы найти свитки, что позволили ее разговорить. И это только начало. Серега немного пожалел, что ему приходится довольствоваться тем, чтобы управлять хозяином меча, а не самим клинком. Но потом вспомнил о своем открытии и довольно улыбнулся. Город планирует поход в древний лес. Все три городские секты будут в нем участвовать. Но никто еще не знает, как эту силу можно использовать в своих интересах. Если те записи в книге на столе мастера Доу не врали, то он... Нет, успокоил себя Серега. О таком, чтобы не сглазить, лучше даже не думать, только действовать.